24. Свидание же тети Поли с бывшей княгиней Д, вероятно, имело что-то неудобопередаваемое. Тетя вернулась домой в сумерки, когда все мы, дети, сидели вокруг Гильдегарды Васильевны в отведенной для них комнате. Англичанка показывала сестре моей, как надо делать квадратный шнурок на рогульке, и в то же время рассказывала всем нам по-французски о несчастном Иуде из Кириота. Мы в первый раз слышали, что это был человек, который имел разнообразные свойства. Он любил свою родину, любил отеческий обряд и испытывал страх, когда все это может погибнуть при перемене понятий, и он сделал ужасное дело, предав кровь неповинную. В это время в комнату вошла тетя Полли и, сказав всем нам общее приветное слово, опустилась на стоявшее в углу кресло. «Что же вы замолкли?» — сказала она. «Продолжайте говорить, о чем вы говорили». Гильдегарда Васильевна мельком взглянула на нее и продолжала об Иуде, и закончила, что если бы он был без чувств, то он бы не убил себя, а жил бы, как живут многие, погубившие другого. Тетя прошептала: «Правда». Англичанка спустила паузу и сказала: «Ты довольна собой или нет?» Тетя Полли хрустнула пальцами руки и отвечала: «Не знаю, но она такая трогательная. Она переносит на меня такие чувства, что мне хочется плакать». В голосе у нее в самом деле звучали слезы. Англичанка опять дала паузу и потом тихо сказала: «Титания». Но тетя перебила скороговоркою: «Ах, конечно, конечно, Титания, дорассветная Титания, которая еще не видит, что она в потьмах целовала осла». «Я этого не сказала», — заметила, смутясь, Гильдегарда. «Ничего, мой друг, ничего. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы я предавалась воспоминаниям, но и край меня». Тетя ласково кинула на плечи англичанки свои руки и сказала: «Ты, Петр, и это значит камень, и ты блаженна, но прости нас грешных». И она, кажется, хотела спуститься и стать на колени, только Гильдегарда успела схватить ее под плечи и воскликнула: «Полли, Полли, неужели я тебя оскорбила?» «Нет», — отвечала тетя, — «мне просто хочется плакать». Они обнялись, и тетя два раза всхлипнула, потом утерла слезы и, улыбнувшись, сказала: «Вот когда аминь». Свидание это имело также и другие разнообразные добрые последствия, из числа которых два были очень замечательные. Первое состояло в том, что больных в нашей местности с этих пор уже не приходилось более класть на кострики в холодной Риге, потому что бывшая княгиня построила для всей местности прекрасную больницу и обеспечила ее на вечные времена достаточным содержанием. И второе – слезы кондитера, рыдавшего и вздымавшего руки к рабыням господним, были оттерты. В послове было написано завещание, давшее после смерти Д. всем волю. Это было величайшее событие во всей губернии, которое такого примера даже немножко испугалось. А кроме того, в день отъезда от нас, тети и Гильдегарды, бывшая Д. сама приехала к нам, чтобы еще раз видеть обеих этих женщин. Я ее помню, эту Титанию, какая она была нетленная и жалкая, вся в лиловом бархатном капоте, на мягчайшем мехе шеншель. Дробненькая, миниатюрная, с крошечными руками, но припухлая, и на всех смотрела с каким-то страхом и недоверием. Ее лицо имело выражение совы, которую вдруг осветило солнце. Ей было и неприятно, и больно, и в то же время она чувствовала, что не может теперь сморгнуть в сторону. Мне показалось, что вот это и есть он сам, воплощенный голод ума, сердца, чувств и всех понятий. Тете некогда было с нею теперь заниматься, потому что, узнав об их отъезде, пришло множество больных, и все ожидали у балкона, на котором тетя и Гильдегарда их осматривали. Обмывали и, где было необходимо, делали проколы и надрезы. Бывшую Д посадили в кресло на этом же балконе. Она сама не хотела отсюда удалиться и смотрела с величайшим вниманием на все, что делала тетя. И, наконец, даже сама захотела принять хоть какое-нибудь непосредственное участие и сказать человеку хоть теплое слово. К этому и представился повод в том случае, который особенно поразил внимание ее голодного ума. В числе женщин, пришедших с больными детьми, стояла баба неопределенных лет, худая, почерневшей кожей. Она была беременна и имела при себе трех детей, из которых двое тянулись за материну юбку, а третья беспомощно пищала у ее изнеможденной груди. У всех детей были лица в красных отметках наружной болезни, которую в крестьянстве называли «огник». Это поразило даму, и она устремила на бабу пристальный взор и, не умея соразмерять голоса, сказала ей строго: «Это зачем столько?» «Что, матушка?» «Зачем столько детей?» «Да ведь как же мне быть-то? Замужем я, сударенька». «Ну и что же такое? Я замужем, детей нет». «Ваше дело иное, сударенька». «Отчего дело иное? Пустяки». «Как пустяки, болезная? Вы живете в таких-то широких хоромах. Накось какое место занимаете, простор вам. Разойдетесь и не сустретитесь. А у нас избы тесные, все мы вместе, да вместе». «Ну и не надо». «Да не надо, а приключается». Тут сразу и бабы, и дамы остановились, и тетя расхохоталась. А Гильдегарда сконфузилась. Тогда и бывшая Д что-то поняла и, осмотрев бабу в лорнет, проговорила: «Совес воз элест майгер мэйс». «Знаете, она тощая, но...» Дама вдруг вздрогнула, несколько раз перекрестилась и прошептала: «Ретер той, сатан! Отойди, сатана!»